Глава 33. Лазарет в особняке продолжался уже целую неделю. Миски с водой, чистые тряпки, пузырьки с микстурами, баночки с отварами и настойками, мази, присыпки. Все это мелькало у меня перед глазами, стоило их только закрыть. Одно радовало. Мужчины не ныли, не жаловались, а вполне сносно терпели необходимые для выздоровления процедуры. Вчера, наконец, до графства Кирин добрался лекарь, и после тщательного осмотра на волю был выпущен Бен, который чуть ли не подпрыгивал от радости, спеша покинуть слишком заботливую Берту. Зато Фрэнку и Кейну досталось от на вид добренького месье Гарса, на деле оказавшегося очень строгим лекарем. Эти двое ни в какую не соглашались полежать спокойно пару дней и время от времени сбегали из своих комнат, отчего раны на груди у Кейна и на ноге Фрэнка долго заживали. О, я просто наслаждалась, глядя на престыженных пациентов, когда месье Гарс выговаривал им за халатность и безразличие к своему здоровью. Но больше всего порадовало ехидное замечание старичка. Видно, молодым людям по нраву пришлось, когда за ними ухаживает настолько красивая мадмуазель. Поэтому сегодня оба пациента чинно лежали на своих постелях и читали. Да, пришлось обоим выделить по книжке. Одному достался «Свод законов Ламбергии», второму – «Любовный роман». Никогда не забуду обиженное лицо Кейна, когда я ему вручила небольшой томик с яркой обложкой. Такое возмущенно обиженное. Но спустя час, меняя повязку на его груди, я краем глаза заметила его нетерпение и украдкое поглядывание на отложенную в сторону книгу. Видно, втянулся. «Госпожа, здесь не сходится», – произнесла Берта, прерывая мои воспоминания. Забежав от запаха трав и спирта в мастерскую, я и девочки вернулись к прерванному занятию, приступив к новому для нас изделию – перчатке. Тщательно подобрав ровные кусочки грибной кожи, выложив из них более-менее похожий рисунок, по выкройке вырезали заготовку, и сейчас Берта заявляет, что у нее что-то не сходится. «Где?» «Вот, смотрите, госпожа, здесь тянет», – показала на место, где должен быть мизинец. «Может, надрез сделаем?» «Давай». Устала, махнула рукой, предполагая, что эти куски в итоге пойдут на отделку и прочие украшения для сумочек, которые никто не покупает. Да, к сожалению, мой план по привлечению платежеспособных покупательниц с помощью дочери градоначальника не удался. Никто не рвется в магазин Кысли, и пара сумочек так и висят у девушки на витрине. Джек, вернувшийся 3 дня назад из Ансети, которому было поручено отвезти в магазин новинку, поведал мне об этой печальной вести. «Ваша светлость, там месье Стин вас зовет, говорит, дело к вам есть», произнесла Ронда, прервав мои тягостные размышления, заглянув в нашу мастерскую. «Иду», – отозвалась, вскакивая со стула. Пару раз подпрыгнула на месте, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. Ворчливо сама себе под нос продолжила. «Опять перепрятать что-то требуется. Те 2 сундука с монетами, что Кейн и Фрэнк утащили из пещеры контрабандистов, мы укрыли в небольшом углублении под кроватью братца, в бывшей его комнате в сторожевом домике. Кстати, в этом тайничке оказалось много чего интересного. Оружие, куски ткани, красивые часы на золотой цепочке, пара изящных подсвечников, симпатичные фарфоровые фигурки, несколько серебряных вилок и такое же блюдо, потемневшее от времени». Мне было ужасно интересно, откуда все это сокровище, но Фрэнк не сознавался. На дело пошли в тот же день, как земли графства Кирин покинули констебли. Пробираясь вместе с Джеком и Стином по кустам, опасаясь быть замеченными, мы, оказавшись в 3 метрах от двери, в буквальном смысле бегом рванули к сторожевому домику. Там оба сундука с трудом впихнули в тайник, закрыв его толстенной дверцей и заперев на не менее толстенный замок, ключ которого я оставила у себя. И пусть я еще не решила, что делать с этим ворованным богатством, но просто отдать его кому-либо я точно не собиралась. «Эмма, документы на особняк доставили», – смущенно пробормотал мужчина, явно чувствуя себя неловко. «Кейн сказал тебе их дать, чтобы ты ознакомилась». «Хм, отлично», – искренне обрадовалась я, принимая внушительную пачку бумаг. «Интересненько, что там?» «Если возникнут вопросы, то Кейн все объяснит», – продолжил мужчина. «Эмма». «Что?» – с недоумением взглянула на расстроенного Стина, не понимая, что его так гложет. «Нет, ничего». «Тогда я пошла, ознакомлюсь». Улыбнулась, махнув бумагами, устремилась в свою комнату, где смогу спокойно все изучить. «Да, конечно», – поторопился ответить Стин, скрываясь за дверью, ведущей в сад. «Хм, и чего это его так разобрало?» – задумчиво протянула. Бегло пробежалась взглядом по строкам, но пока прочла лишь перечень имущества. Запершись в комнате, чтобы никто не отвлекал, разложив бумаги на кровати, приступила к их изучению. Что сказать? Дед постарался. И все добро спустил с молотка за какие-то 4 года. Все накладные, подписи, заверенные городовым и прочими службами, у месье Кейна имелись. Раздражало, конечно, то, что дед решил сбагрить все нажитое непосильным трудом имущество Барлоу только семье Донован. Но здесь уже ничего не изменить. И да, графство Кирин тоже дедуля передал отцу Кейна. Правда, он забыл об очень важной детали. Хотя, возможно, и не забыл. «Госпожа, ужин подать в столовую?» — спросила Молли, стоило мне только покинуть свою комнату. «Да, надо отпраздновать», — хмыкнула, запирая дверь. «Но чуть позже. Я пока загляну к месье Кейну». «Как прикажете, ваша светлость?» «Угу». Полголоса пробормотала, легкой пружинистой походкой отправилась развлекаться. «Эмма, я так понимаю, ты ознакомилась с документами?» Медленно растягивая каждое слово, будто размышляя, проговорил Кейн, увидев в моих руках пачку бумаг. «Да, занимательное чтиво, надо отметить». Усмехнулась, с удобством усаживаясь в кресло. «Дед очень постарался». «Эмма, я должен сразу тебя предупредить, что не собираюсь выгонять вас и забирать этот особняк», – торжественно объявил Кейн. «Живите с Фрэнком сколько пожелаете. Я отп...» «О, как благородно с твоей стороны позволить бедным нищим сироткам жить в доме», – язвительно процедила, насмешливо прищурившись. «В этом нет необходимости. Особняк принадлежит и всегда принадлежал мне, и дед к нему не имел никакого отношения». «Но ты точно все правильно прочла?» Запнулся Кейн, вдруг смутившись. «О да, а вот ты нет. Прошу ознакомиться внимательней», заметила, протягивая ему свои документы, мелким шрифтом. «Хм, но тогда почему твой дед его отдал?» С неподдельным изумлением воскликнул мужчина спустя пару минут, снова и снова опуская взгляд на бумаги, наверное, в 5-й раз перечитывая отличное, просто замечательное условие. «Если графство Кирин не может принадлежать мужчинам рода Барлоу, а только по женской линии, какого он...» «Ну, думаю, об этом тебе лучше спросить у него», — равнодушно пожала плечами, довольная произведенным эффектом. «Но прости, здесь я тебе не смогу помочь». «Встречу с дедом, говорю, организовать тебе не смогу. Ты уж как-нибудь сам, ладно?» «Ты знала», — уверенно заявил Кейн, возвращая документ, криво усмехнувшись. «Тогда почему?» «Хм, во-первых, хотела проверить остальное имущество, но там, к моему великому сожалению, все по закону», ответила, с трудом сдерживая расползающуюся ухмылку. «А во-вторых, ты так настаивал, что я не смогла отказать в гостеприимстве».